а некоторые священниками рождаются», — я возразила упрямо. Я была счастлива, что мой мальчик намеревается выше поднять светильник и наслаждаться светом, обретенного всеведения. «Один человек 100 лет проживет, а это его первое рождение, — говорю. Он первый раз пришел на землю и за 100 лет ничего не понял. А другому пока что 10, но это его 100-е рождение. Может, он своими ушами когда-то слышал проповеди Иисуса или Будды или Заратустры. Его душа постигла истину, и он явился благословить ею человечество». На что мальчик заметил: «А вдруг он все это время то каторжником был, то сидел в психбольнице? Хотя обучение там было платное, а ездить на другой конец Москвы наш сын 5 раз переписывал диктант. В конце концов, за волю к победе его допустили на окончательное собеседование, где так прямо и спросили без обиняков, есть ли Бог. Он ответил: «Есть, но не в том смысле, в каком вы думаете». Постепенно обнаружилось, что не обязательно становиться именно армянским священником. Можно любым другим – католическим, православным, можно протестантом, пятидесятником, даже адвентистом 7-го дня. Нас пригласили на день открытых дверей. Гостей радушно встречал отец Мефодий, инициатор создания лицея, учитель закона Божьего. Все на него нарадоваться не могли. Такой он живиальный, первым из преподавателей побежал накачиваться в тренажерный зал. Первым нырнул в бассейн с вышки и, говорят, много времени с учителем физкультуры проводит в бане. Рыжебородый, в черной рясе, он выступил с обличительной речью, что мы потеряли свой язык, свои национальные одежды, уже никто не помнит, кто как был одет в старину. А этот галстук пионерский. Отец Мефодий даже не нашел слов, чтобы выразить свое строгое отношение к этому атрибуту. «Ну ладно», — он махнул рукой, — «нам предстоит праздничный обед, поэтому я буду краток. Тот человек, который дал стакан воды во славу Христа, учтется на небесах. А уж то, что делают наши спонсоры, это еще больше». Тут в класс влетел золотокрылый регент. «Дорогие мои, упаси вас Бог от штампов. Никаких повторов, никаких реприз, только импровизация. Так вот, я хочу представиться нашим гостям. Роль моя — быть регентом. Можете себе представить, сегодня, в день открытых дверей, я сказал такую фразу. Знаете ли вы, господин директор, существует суждение, что весь мир держится молитвами святых. Так вот, я присоединяю к этому хору свою молитву. И, может быть, и моей молитвой держится окружающее, — повел я руками вокруг. Быть христианином нелегко, — продолжал он. И вот как мы это делаем. Первая задача — избежать всякой обезлички. Худо будет, если я всех детей стану заставлять петь какую-то одну песню. Скажу, допустим: «Ребята, нам велено петь Царю Небесный. Ну-ка заведите. Увидите, какие будут кислые физиономии. Нет, нужно так коснуться души ребенка, чтобы ему самому захотелось петь. Ну что, хотите Царю Небесный? Или хотите Божья милость? Когда вы поете, давайте дыхание свое. Ми-фа-соль». И мы с Кешей обомлели, хор ангелов запел, а среди них наш мальчик. «Обратите внимание, какая возникла аура тишины», — произнес регент, когда смолкли божественные звуки. Раньше это называлось благодатью. Истинную благодать испытали все, когда из Норвегии в подарок лицею от норвежских пятидесятников пришел огромный автобус, полный подарков, консервов, соленой рыбы, а посередине в проходе были навалены гора башмаков, рубашек со штанами, рыбацких шляп и настоящая рыболовная сеть для ловли сельди. «Возьмите бабушкам, родителям, сейчас ведь не купишь ничего», — подбадривал детей отец Мефодий. Наш мальчик притащил ботинки, военные корейские, 43-й размер. Нам до них еще всем расти и расти. Штормовку непродуваемую, касая сажень в плечах, из пьесы Ибсена, и приволок эту самую рыбацкую сеть. А макарон нанес, а соусы к спагетти. Такая селедка замечательная, мы прямо пир устроили, когда он пришел. У них были наполеоновские планы. На этом вот автобусе отправиться в Германию, Румынию, Польшу, во Францию, в Норвегию. Но они только успели сплавать на русский север, посмотреть Валаамовы острова. Дальше дело застопорилось. Начались интриги, связанные с отцом Мефодием. Какие-то поползли слухи, будто наш учитель закона Божьего не смог дать отпор соблазнам моря житейского. Шальные деньги спонсоров ему вскружили голову, что ли. Он ел, пил и веселился, как король. Частенько наведывался в игорные дома и другие малоподходящие для его сана заведения.